«Эй, не бузи, у тебя там еще два есть», — сказал я ей и откусил от бутера сразу треть. «Ты же вроде говорила, что ночных смен будет меньше, выходные не считаются», — пожала плечами Ксюша, продолжая листать ленту новостей в телефоне. «В смысле на неделе, а не мои собственные? Да я понял, все так плохо, там слишком много проблем, чтобы я могла за день все решить, да и приходится за персоналом следить». Сестра горестно вздохнула. «Почему, когда тебя повысили на работе, это означает не только повышение зарплаты, но еще и новые обязанности?» В ее голосе было столько грусти, что я аж расхохотался. «А ты чего ожидала, что тебе просто денег сверху накинут и все? Ну так-то было бы неплохо. Ну знаешь, еще скажи спасибо. Иногда тебе просто новых обязанностей наваливают, а к зарплате ноль прибавляют. Вот где настоящая грусть». Выражение, пусть и наигранного, но такого правдоподобного ужаса на ее лице было столь выразительно, что я от смеха едва куском бутерброда не подавился. «Это бесчеловечно, за это сажать надо, это жизнь, Ксюнь», поправил я ее и быстро доед бутерброд. Глянул на часы, 1:30, давно я так долго в постели не валялся, однако, впрочем, после вчерашнего вечера оно и не удивительно. Во сколько я там до дома добрался? 4:00 вроде, ну или около того, плюс тот факт, что выпил, пусть и немного, ну и ладно, зато выспался наконец, что тоже хорошо. Прикинув в уме планы на день, понял, что надо бы чуть-чуть разгрести дела и начать потихоньку собираться. До назначенного времени встречи с Софией еще далеко, но ехать до универа мне 1 час с лишним от дома, так что лучше выйти пораньше, чтобы не опоздать, потому что день сегодня важный. Как я и предполагал, поездка заняла даже чуть больше времени, почти 1.5 часа, так что к месту приехал около 3 часов. В этот раз на охране пропустили меня сразу же. Стоило сказать, что у меня назначена встреча с Софией Андреевной, как тут же дали проехать на территорию. Видимо, охрана уже была предупреждена насчет меня, что не могло не радовать. Если в этот раз еще и выводить с территории под руки не будут, так вообще хорошо. Дойдя до кафедры, постучал в дверь и, услышав царственное «войдите», открыл ее. София Андреевна Голотова, как и в нашу прошлую встречу, сидела за столом, обложившись небольшой кучкой бумаг, проверкой которых и была занята в этот момент. «А, Рахманов, приехали-таки. Подождите 10 минут, я почти закончила». «Без проблем», пожал я плечами и сел на один из свободных стульев. Вспышками детского поведения я не страдал. «Что такое 10 минут? Пшик, подождать можно. Во-первых, мне, вообще-то, ее помощь тоже нужна. Во-вторых, как бы это уничижительно ни звучало, в помощники я сам напросился. И вообще, все мы люди, все мы не успеваем с работой. Вести себя как наглая скотина с самомнением размером с дом и ругаться из-за того, что меня заставляют ждать, я не собираюсь». Вместо этого еще раз проанализировал прошедший вечер и все, что узнал за его время. Настю мне было жаль, искренне. Вот правда, она вляпалась в неприятную ситуацию, которая сильно повлияла на нее и теперь, как оказалось, не собиралась отпускать до конца. Но, мне что теперь, в лепешку разбиться, что ли? Проблема ли это? Да, проблема. Но, как бы смешно это ни прозвучало, проблема это не моя. Другое дело, что рассказ романа немного раскрыл мне характер самого Калинского. Вопрос в том, как мне использовать это, чтобы разобраться с ним. Вот тут ответа у меня пока не имелось. Нужно было что-то придумать, чтобы... Стоп, я вдруг снова вспомнил одну из наших встреч с Уткиным, заданный ему вопрос и последовавший ответ. Я еще тогда подумал, что это странно. Если судно находилось в таком паршивом состоянии, то зачем он согласился идти в рейс на нем? С одной стороны, нужда в деньгах. Понятный мотив. Но все же, мне до сих пор не давали покоя другие его слова, на которые, как мне теперь кажется, я обратил недостаточно внимания. «София Андреевна, я пока выйду позвонить». «Да, конечно», — отозвалась она, не поднимая глаз от бумаг, лежащих на столе. Удовлетворившись этим, встал со стула и вышел обратно в коридор. Достал телефон и быстро выбрал нужный номер. Ответа ждать долго не пришлось. Я даже немного гадал, снимет она трубку или дальше продолжить гнуть свою стервозную линию. Заодно и проверим, что для нее важнее, собственная уязвленная гордость или же желание хорошо выполнить свою работу. «Чего тебе надо?» – буркнул в динамике злой голос. «Не, а вот это уже нехорошо, так дело не пойдет. Так, девонька, давай-ка ты перестанешь мне грубить, сказал я в телефон. «Лучше остыни и вспомни вот что. Мы проверяли, какой именно экипаж должен был идти на Днепре вместо Уткина и его людей, или нет. Ответ я знал, и он мне не особо понравился. Но я хотел узнать, что сделает она в такой ситуации. Продолжит недовольно дуться из-за вчерашнего или же, вроде нет», через несколько секунд сказала Анастасия. В этот раз его голос звучал уже более нейтрально, хотя какие-то недовольные нотки в нем все еще оставались. «Ты имеешь в виду тот экипаж, который Уткин отказался брать в рейс, потому что не знал людей?» «Да, именно их. Что стало с их капитаном, напомни. И опять же, это я помнил из нашего разговора. Специально спросил об этом Уткина. А вот помнит ли об этом Настя? Он в аварию попал незадолго до рейса, если не ошибаюсь. И тогда этот рейс отдали Уткину. Я не помню точную дату, но могу проверить. Молодец. Хорошо. У тебя есть сейчас доступ к системе компании? Можешь проверить наши документы?» «Да, могу. Все файлы по делу у меня на ноуте. А что тебе нужно? Проверь, пожалуйста, кто именно являлся капитаном в двух прошлых страховых случаях, которые мы с тобой рассматривали», попросил я ее. «Думаешь, там был один и тот же экипаж?» «Я в этом уверен, но хотелось бы проверить», ответил, разглядывая таблички у входа на кафедру. «Мне кажется, что у них имелся свой экипаж, чтобы проворачивать подобные дела», быстро ухватила она нить моих мыслей. «Я поняла, да, дай мне полчаса, я все проверю». «Вот и молодец, я сейчас на встрече буду, так что не звони, а просто сообщение отправь. Дай мне полчаса». «Вот и славно», отключив телефон, задумался. «Итак, что мы имеем? Два случая, когда суда компании попадали в аварию, после которой фирма получала страховые выплаты. Есть, есть. В обоих случаях против фирмы подавались групповые иски экипажам и выдвигались встречные требования со стороны фирмы. Затем они удовлетворялись в досудебном порядке, после чего дело считалось закрытым. Фирма получала страховые и выплачивала деньги экипажам. Все довольны. Так, так, сейчас у нас схожий случай. Предположим, что я прав и у этих засранцев имелись свои люди для подобных схем. Тогда почему в этот раз все было иначе? Если я прав и они действительно действовали именно так, рассчитывая на то, что техническое состояние судна станет оправданием. Нет, это бред какой-то. Любая нормальная экспертиза подтвердит его плачевное состояние, а это уже недосмотр самой компании владельца на грани преступной халатности и грубейшие нарушения техники безопасности. Как итог, наличие причины для отказа в выплатах по страховке не бьется. Тогда в чем же причина? Ладно, допустим, что я прав, и тогда что? Они рассчитывали, что даже если аварии не случится, то ничего страшного. Попробуют в следующий раз. А если случится, то можно будет свалить все на непрофессиональные действия команды. Опять же нестыковка. Состояние Днепра, описанное нам Уткиным, опровергает эту теорию. Если, конечно же, забыть тот маленький факт, что имеется вероятность вины его сына и члена экипажа в одном лице. Но данный факт мы опускаем. Не играть же мне против себя самого. Я в задумчивости посмотрел на дверь. Как быть, если предположить, что я все-таки прав, то выходит, что либо результаты проверок, предоставленные нам собственниками судна, не будут соответствовать действительности, либо же все, других вариантов быть не может. И тогда те документы, что они нам предоставят, также будут говорить о том, что на обслуживание судна потратили ровно столько, сколько нужно, ну плюс-минус. И, как мне использовать это в своих целях? Я задумался, крепко так задумался. Жаль только, что за ту пару минут, что потратил на размышления, хорошего ответа так и не придумал. Проблема заключалась в том, что этим засранцам, чтобы задавить нас, требовалось лишь хорошо сфальсифицировать все бумаги. Для нас же главным козырем будет наша экспертиза. Именно она должна дать рычаг давления, учитывая, что в этом случае мы получим достоверные данные, подтверждающие нашу точку зрения, проблем возникнуть не должно. Но все равно ситуация мне не нравилась. Настолько, что в голове появилась шальная мысль использовать собственную силу, чтобы решить это дело. Ладно, будем думать. В любом случае у нас имелось значительных размеров окно для того, чтобы подготовиться к следующему сражению. Я вернулся в кабинет как раз к тому моменту, когда Голотова ставила последние пометки и затем закрыла распечатку на столе перед собой. «Я закончила», сообщила она мне. «Что ж, тогда, думаю, мы могли бы. Не торопитесь, молодой человек, довольно-таки высокомерным тоном произнесла она. «Для начала я хотела бы кое-что узнать. Вот сейчас не понял, что еще за изменения в отношении. Еще и эмоции ее так и сочились подозрительностью. Хорошо, давайте подыграем. О чем же? О вас», сказала она прямо. «Я навела справки. Кто бы сомневался. Почему-то у меня не сомневался ни на йоту, что она это сделает. Я бы на ее месте точно так же поступил бы». И предложил продолжить, внутренне уже примерно понимая, к чему именно она ведет. «Вы не числитесь среди студентов университета», сказала она. «Вы не подавали документов на обучение. Вас вообще будто не существует для нашей системы обучения. У вас нет лицензии на работу адвокатом. И тем не менее каким-то удивительным образом вы смогли получить работу в одной из самых престижных юридических фирм в городе. Я все еще не услышал вопроса. Вопрос мой в том, как вы собрались помочь решить мою проблему», несколько раздраженно произнесла она. «Особенно если учесть, что вы не адвокат. Вас только это волнует. Я предпочитаю опираться на факты, а не на глупые надежды», тут же последовал категоричный ответ. Вздохнул, подумал. Ее эмоции не сильно отличались от того, что я ощутил в прошлый раз. Сразу видно, что существующая проблема вызывала у нее отвращение. Сама мысль о том, что бывший муж так ее подставил, приводила эту женщину в состояние ледяной ярости. Пусть внешне этого незаметно, самоконтроль у нее невероятный, но внутри она буквально кипела от сдерживаемых эмоций. Гордость, завышенная самооценка, присущая людям нашей профессии. Так она еще и преподаватель, а значит, постоянно ставит себя на уровень выше тех, с кем привыкла общаться в обычной жизни. И в то же самое время она не готова просить помощи, считая, что это исключительно ее личное дело. «София Андреевна, вас должно волновать не то, как я пролез на свою работу, а то, что я могу решить вашу проблему». «Да», она улыбнулась одними губами и посмотрела на меня полными скепсиса глазами. «Интересно было бы узнать, каким именно образом. А это уже моя проблема», произнес, наклонившись к ней. «Но перед этим я хочу понять простую вещь. Чего именно вы хотите? Чтобы ваш муж отказался публиковать свою работу, или убрал из нее любые намеки на ваши наработки, которые он так нагло использует во вред вам? Вы не сможете этого сделать», категорически заявила она. «Если вы так в этом уверены, то зачем согласились на встречу?» — спросил я, и так прекрасно понимая причину. Она банально мне не доверяла. Вот и все. Раскопанная на меня информация делала все происходящее слишком уже подозрительным, чтобы человек такого характера и опыта мог в раз согласился принять помощь от столь непонятного субъекта. В этом плане я ее прекрасно понимал. Только вот что толку? Надо брать быка за рога. «София Андреевна, давайте выложим карты на стол. Я могу решить вашу проблему. Без последствий для вас. Без проблем с законом. Без того, чтобы компания, для которой, по сути, ваш муж и пишет свою работу, продолжила оказывать на вас давление. Но вы и сами понимаете, что у моей помощи есть своя цена». Тут в ее эмоциях загорелся огонек торжества. «Ну естественно, конечно, вот мы и подошли к самому главному», — протянула София, глядя на меня таким взглядом, будто читала словно открытую книгу. «И чего же вы хотите?» «Мне нужна лицензия», — открыл я ей свою ужасную правду. И, судя по всему, она что-то такое и предполагала. «Поступайте на первый курс и учитесь», — хмыкнула она. «Получайте диплом, а там и до лицензии недалеко. София, я специально опустил ее отчество, чтобы она среагировала на подобную грубость. Вы вроде бы очень умная женщина, а строите сейчас из себя дурочку. 5 лет учебы – это слишком долго. Я не могу тратить столько времени. То есть получение хорошего и всестороннего образования для вас уже какая-то недостойная потраченного времени глупость», — тут же съязвила она. «Или что, по-вашему, молодому юристу нужна только наглость? Наглость – это хорошо, но одной ее недостаточно. Иначе я к вам бы не пришел. Тогда вы явно обратились не по адресу», — получил я моментальный ответ. «Не я решаю, кто получит эту лицензию, а кто нет. Но вы состоите в квалификационной комиссии, которая рассматривает кандидатов при ее подаче», — сразу же ответил. «И от вашей оценки во многом зависит решение адвокатской коллегии. Мы рассматриваем студентов после получения диплома, которые хотят продолжить активную адвокатскую практику, а не заниматься научной деятельностью. Да и зачем она вам? Если не ошибаюсь, то вы неплохо обходились до сегодняшнего дня и без нее. Инвалидная коляска ноги не заменит», — парировал я ее слова. И я не собираюсь всю свою жизнь быть на побегушках у других. Мне нужна возможность самостоятельной работы. И вы можете мне ее дать. Я уже сказала. Я слышал, что вы сказали, перебил ее. Но как, в свою очередь, сказал уже, вы можете поспособствовать тому, чтобы коллегия меня рассмотрела с вашей рекомендацией. У вас нет диплома, снова повторила она уже сказанные ею ранее слова. Без него вас не допустит. Ее категоричность и уверенность в своих словах звучали подобно железобетонной стене. Наверное, именно по этой причине мои следующие слова так сильно сбили ее с толку. А для того, чтобы коллегия рассмотрела мою заявку, мне диплом не нужен. Она даже моргнула от удивления. Что? Что такое глупость? Какого человека вообще можно назвать глупым? Лично я старался придерживаться мнения, что абсолютно глупых людей не существует. По крайней мере, пытался. Есть степень квалификации, ее уровень, в знаниях, в профессии, в какой-то деятельности. И у каждого человека он свой. Примерно как у меня отсутствовала эта самая квалификация в работе с ценными бумагами, например. Человек может что-то знать, а может и не знать. Другой вопрос, делает он это специально или нет. И это был тот самый случай. Все привыкли к тому, что адвокатская коллегия рассматривает людей исключительно с подачи квалификационной комиссии. А та, в свою очередь, делала это на основе полученного диплома, успехов в учебе и посредством определенных тестовых проверок. Разумеется, что все они проверяли не более чем голую теорию. Точно так же, как простые тренировки не способны подготовить солдата к реальному полю боя, точно так же и голые знания не могут сделать из студента опытного адвоката. Для того и требовались игровые суды и практика, чтобы к моменту, когда юный студент покинет эти стены, он имел за своими щуплыми плечами хоть какой-то опыт самостоятельной деятельности. Была ли София Голотова глупой женщиной? Определенно нет, ни в коем разе. Она была гордой, самостоятельной и самоуверенной, привыкшей полагаться только на себя женщиной. Возможно, что эта часть ее характера была не столь явной. Тем не менее, после предательства со стороны мужа она стала сильнее. Голотова не готова была принять чужую помощь по той причине, что теперь видела в окружающих людях таких же обманщиков. Если уж столь близкий ей мужчина так подло использовал ее теперь для своей выгоды, то что помешает сделать то же самое другим? И именно ее характер и уверенность в собственных силах, неважно, была ли она оправдана или нет, не позволили ей увидеть очевидного. Я специально проверил. Ни в одном правовом документе не было ни единого слова о том, что кандидат, представленный на рассмотрение адвокатской коллегии, обязан обладать дипломом. Просто потому, что всех, кто им не обладал, банально не допускали до квалификационной комиссии. И прямо сейчас, пока я смотрел на нее, она дошла до этого момента своим умом. Нет, на ее губах появилась странная, почти издевательская улыбка. Это не сработает. Сработает, уверенно кивнул я. Все, что мне требуется, чтобы вы убедили остальных членов комиссии рассмотреть мою кандидатуру. А дальше я сам справлюсь. Это глупость какая-то. Меня даже слушать не станут. Человек без диплома, отсутствие которого нисколько не мешает мне работать, закончил я за нее. Вы сами сказали, что навели обо мне справки. Значит, скорее всего, знаете о том, сколько дел я закрыл за последние 2 месяца. Все, о чем я вас прошу, это дать мне шанс доказать свои способности. И если я справлюсь, то вы в ответ предоставите мне свою рекомендацию для выступления перед коллегией адвокатов. Несколько секунд тишины, после чего сидящая напротив меня женщина рассмеялась. Безумная затея. Допустим. Хорошо, допустим, я согласилась. Но все это не стоит ровным счетом ничего. Для начала вы должны помочь мне справиться с моей проблемой. Я, если уж я не смогла, то что сможет сделать какой-то парень без корочки? С иронией сказал я. Так вы подумали. Дайте угадаю, вы хотели подать иск о защите интеллектуальных прав на ваши наработки. Ведь так, по ее моментально помрачневшему лицу видел, что так. Да, хотела, практически через силу ответила она. Уповали на то, что факт проведения ваших собственных исследований в период брака подводил их под плоскость рассмотрения совместно нажитого имущества, а их не включение в имущественный раздел давал вам право на дополнительное судебное разбирательство. Но вы отказались от этой идеи. Как вы? А это не важно, перебил я ее. Важно то, что, скорее всего, я могу назвать еще как минимум 2 способа, которыми вы могли попытаться отбиться от вашего мужа. Исследования проводились в университете? Нет. Значит, классифицировать их как исследования, проведенные в рамках должностных обязанностей, вы не могли. Точно так же, как и воспользоваться перспективой давления через неправомерное использование академических материалов и нарушение научной этики. В особенности последнее. Ведь в таком случае вы поставите себя на одну планку со своим мужем, а этого ваша гордость уже не выдержит. Я продолжил перечислять ей варианты, которые она могла бы использовать для своей защиты. Например, организовать случайную утечку информации о готовящейся работе в академические круги. Нет, она этого не сделала, даже несмотря на то, что это создало бы научный прецедент и снизило эффект от работы ее бывшего. Еще несколько вариантов имелось, но ни один из них она не могла использовать. Либо ей потребовалось бы довериться другому человеку, либо поступить столь же подло, как и ее муж. Более того, будучи опытным юристом, она искала способ решения этого дела в рамках уже знакомых ей правовых механизмов. Либо юриспруденция, либо академическая деятельность. Все. Проблема линейного мышления. Находясь под постоянным давлением существующей стрессовой ситуации, Галатова банально не могла прийти к выходу, что ей даже не нужно ничего самой делать. Ее муж уже сам все сделал для того, чтобы жена могла похоронить его работу. А после всего, что случилось, поверить еще кому-то было бы трудно. И я сделаю ставку на ее гордость. Идем ва-банк, София. Чтобы вы понимали серьезность моего настроя, я прямо сейчас скажу вам то, что вы и так знаете, но по какой-то глупой причине не смогли увидеть в этом решении своей проблемы. Настолько простое и очевидное, что оно даже не пришло вам в голову. И я это сделал, без предварительных соглашений, обещаний, без гарантий, что она окажет для меня ответную услугу. Просто потому, что она слишком порядочна, чтобы использовать грязные трюки, чтобы помочь самой себе. Ведь сделать то, что от нее потребуется для этого, окажется сейчас еще тяжелее. Ей придется довериться другому человеку. Глава 14. Понедельник, день тяжелый. Выходные пролетели довольно быстро. Настолько, что остаток субботы и последовавшие за ним воскресенье промелькнули одной вспышкой. Хотя ладно, вру, конечно. Ничего особо интересного за эти полтора дня все равно не произошло. Встретился с Софией. После встречи вернулся домой. По пути назад из университета получил сообщение от Анастасии. Моя догадка, к слову, не подтвердилась. Попавший в аварию капитан не участвовал в обоих предыдущих случаях. Разумеется, что после этого мои мысли продолжили работать уже в другом направлении, и мы начали проверять членов обоих экипажей. Совпадения имелись по меньшей мере в трех фамилиях, что наталкивало на определенные мысли. «Доброе», — сказала мне Настя, зайдя утром в отдел. «Ты посмотрел то, что я тебе вчера вечером прислала. Голос вроде нормальный. Злость на меня, если и присутствовала, то где-то глубоко в эмоциях, явно хорошо сдерживаемая. Сказать ей сейчас, я же обещал Роману, что соглашусь на ее предложение. Не то чтобы хотелось, но раз дал слово принять ее приглашение, то почему нет? С другой стороны, я прямо сейчас мог сходу придумать как минимум 3 или 4 способа более продуктивно потратить это время. Доброе, Насть. Да, посмотрел. Еще немного подумал. Ладно, чего тянуть кота за хвост. Обещал, значит надо. Насть. Что? Севшая за стол Лазарева открыла ноут и сейчас, похоже, просматривала скопившуюся за выходные и утро почту. Я пойду с тобой на прием. Хорошо, так же отстраненно ответила она, продолжая смотреть в экран. Ладно, похоже, до нее не сразу дошло. Подождем. Стоп, что? Через несколько секунд вскинулась она, когда поняла смысл моих слов. Не люблю повторяться. Ты меня звала с собой? Звала. Я иду. Затем подумал и добавил. Но если, конечно же, тебе это не нужно, то я с удовольствием. Нужно. А затем на ее лице появилось подозрительное выражение. Почему передумал? Тут же спросила Лазарева, явно не до конца поверив в то, что сейчас услышала. «Ну ты же сама говорила, что это великолепный шанс и все такое», — помахал рукой. «Вот я и решил воспользоваться твоим, без сомнения, мудрым советом. Но, как я уже сказал, идем», — быстро сказала Настя, даже не дав мне закончить. «Я сообщу тебе время». Мне стоило очень больших трудов не заржать в этот момент. Создавалось впечатление, будто она разрывалась между необходимостью сохранять хотя бы видимость спокойствия и желанием сорваться и бежать куда-то. Скорее всего, в один конкретный кабинет на 67 этаже. Имелось у меня кое-какое подозрение после его слов о том, что ему это будет стоить дороже, чем мне. Так что мне даже интересно, что именно за договоренность существовала между ними. О том, что там все не так просто, я понял еще вечером в пятницу. А сейчас, протянув руку, снял трубку с зазвонившего на столе служебного телефона. «Да, здравствуйте», – прозвучал из трубки приятный женский голос. «Меня зовут Евгения, ресепшн здания. К вам посетитель пришел. Он хотел пройти, чтобы попасть в фирму, но его нет в списке посетителей. А как, любопытно, к нам этот кому?» – уточнил я. «Вы Александр Рахманов?» «Ну, он сказал, что его зовут Лев Калинский. Сообщил, что принес исковое заявление и хочет передать вам его лично». «Так, стоп, какое к черту исковое заявление?» Я быстро прокрутил в голове все материалы дела, чтобы понять, где именно мы могли пропустить подобное. К сожалению, ответ получался лишь один. «Ясно. Мне пропустить его?» «Нет», сразу же ответил я. «Слишком много чести. Скажите, пусть внизу ждет. Мы подойдем». «Конечно, я передам ему». Повесив трубку, заметил, что Настя пристально на меня смотрит. «Что случилось?» «С проходной здания звонили. К нам Калинский приперся», — сообщил я ей. «Калинский, сюда? Зачем?» «Сказали, что исковое заявление притащил». «Иск? К нам?» «Нет, Настя», — вздохнул я. «Твоему брату». «Конечно же, к нам. И если я прав, то все куда хуже. Пойдем». Покинув отдел, мы спустились на лифте в холл здания. Калинский находился по ту сторону электронных турникетов. Стоял там гордый такой, в дорогом пальто и с кожаным портфелем. Ждал нас с весьма высокомерным выражением на лице. Заметив, как мы идем в его сторону от лифтов, скользнул глазами по мне, затем перевел взгляд на Настю и усмехнулся одними губами. Притащил ее за собой, спросил первым делом, едва мы только подошли. Что, решил снова опозориться. Начало было распаляться Настя, но я быстро вышел вперед. «Не для этого мы тут, она работает со мной», — ответил спокойно. «И если не забыл, то это она уделала тебя в прошлый раз». В его короткой усмешке было столько иронии, что можно было в ней все здание утопить. «Ну да, конечно», — сказал Лев. «Еще скажи, что идея этой чудной ловушки целиком и полностью принадлежала ей». Я даже на несколько секунд задумался о том, что она действительно могла придумать что-то такое, но нет, не думаю, что это ее уровень. «Никого не интересует, что ты там думаешь», — не скрывая своего отношения к нему в голосе, прошипела Анастасия. «Тебя просто гложет, что я выиграла у тебя. Боже мой, Настенька». Судя по его эмоциям, он едва сдерживался, чтобы не расхохотаться. «Разве что в твоих мечтах. Тебе бы мозгов не хватило придумать что-то столь ловкое и хитрое. Или забыла, кому ты проигрывала всякий раз?» «Как? Да каждый раз, собственно. Так, пора это заканчивать, а то она сейчас на него набросится. Что тебе надо?» «Знаешь, а ты любопытный парень», — произнес Лев, глядя исключительно на меня и делая вид, будто Лазаревой тут не было и в помине. «Я посмотрел запись твоего процесса со Стрельцовым. Так ловко довести его до подобного состояния. Хвалю. Можешь свою похвалу себе в задницу засунуть», — перебил я его, абсолютно не испытывая желания вступать сейчас в какую-либо полемику с этим парнем. «Говори, зачем пришел, и проваливай. У нас не так много времени, чтобы тратить его еще и на тебя». И для проформы покрутил рукой, как бы показывая, где мы находимся. «Деловой настрой, значит», — недовольно хмыкнул он, видимо поняв мой посыл. «Что же, похвально, одобряю». Открыв портфель, Калинский достал из него тонкую папку с лежащими внутри белоснежными листами. Судя по шапке на титульной странице, которую я успел рассмотреть через прозрачную обложку папки, это действительно иск. «Мой клиент подает в суд на Уткина». Лев протянул папку мне. «Интересно, на каком основании?» В этот момент глаза Калинского загорелись от предвкушения. «Злоупотребление должностными полномочиями. Служебный подлог. Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспортного средства. Выбирай любую, но мы подадим общий иск по всем этим статьям. Или что?» «Не думал, что его маленькая тайна станет явной. Нам известно, что он подделал записи в журнале о том, кто именно проверял контейнерные крепления. Сука, я вот как чувствовал, что это всплывет, так и знал». «Чушь собачья», — моментально взбрыкнула Настя. «Вы не сможете протащить эти обвинения через суд. И каким же образом ты пришла к этому выводу?» — Настенька, Лазарева бросила на меня короткий взгляд, но я ничего не сказал. Не потому, что мне было нечего. Просто в эту секунду я очень усиленно думал, просчитывая возможные варианты. А она, видимо, приняла мое молчание за повод для того, чтобы действовать. «Мы оспорим. Дай сюда», — сказал я, перебив ее и выдернув иск из руки Калинского. «Пошли, Насть, но, иди за мной», — уже тверже сказал я таким тоном, что даже она поняла. «Тут лучше не спорить». «Да, Настенька, давай», — прозвучало нам в спину, когда мы уже почти дошли до пропускных турникетов. «Тебе всегда удавалось крайне хорошо бегать за теми, кто лучше тебя». «Остановился. Подержи-ка», — сказал я, сунув папку в руки Лазаревой, и развернулся. Калинский все еще стоял там и усмехался, засунув руки в карманы своего дорогого пальто. «У тебя проблемы?» — задал я вопрос, подходя к нему вплотную. «Нет», — иск передал, «а теперь вали отсюда. Ни у меня, ни у Насти нет лишнего времени на то, чтобы тратить его на тебя еще больше». «Не, на самом деле это забавно», — усмехнулся Калинский. «Даже удивительно, как эту снобскую аристократку тянет на простолюдинов, которые всегда будут превосходить ее во всем». Произнес он это нарочито медленно, не очень громко, но ровно настолько, чтобы Настя могла это услышать, а затем добавил: «Скажи, ты уже успел ее трахнуть, или с тобой она тоже из себя недотрогу корчит?» Картина того, как его зубы разлетаются по покрытому мраморными плитами полу холла, оказалась прекрасной, как и последующие удары в лицо. Люди в массе своей неконфликтные создания, они теряются, когда видят столь явное и неприкрытое насилие. Брызги крови из разбитых губ, скачущие по полу выбитые зубы, окружающие отшатнулись бы в стороны, а стоящие за роскошной стойкой в центре помещения девушки закричали бы. Наверное, эти образы промелькнули у меня в голове примерно за несколько долей секунды, которые потребовались на то, чтобы понять одну вещь. Насилие – это не выход. Да, мне будет крайне приятно сейчас разбить ему лицо, но что толку, если ситуацию это не изменит, а только все усложнит. Да и сейчас мне больше хотелось не просто избить его, а нет, оскорблять таким образом женщин, тем более моих коллег, в моем присутствии, это смертельная ошибка. Подобного я ни в прошлой, ни в этой жизни не позволял никому, и не позволю. И выбитые зубы были слишком малой платой за подобное. А вот Калинский, похоже, неправильно истолковал выражение на моем лице. «Похоже, что нет», — усмехнулся он, — «что, оказался недостаточно настойчив. Попробуй быть поагрессивнее». «Угу», — перебил я его, — «тебя этому твой папаша научил?» «Нет, все же выбитые зубы определенно не дали бы подобного эффекта. Любые намеки на самоконтроль, наглую усмешку и уверенность в себе смыло с его лица на раз. Выражение лица такое, словно я ему прямо при всех влепил унизительную пощечину. Прекрасно, человеку всегда больно, когда наступаешь ему грязным ботинком на не до конца зажившую рану. И именно это мне сейчас и было необходимо, надавить на самое больное, так, чтобы он морщился и шипел от боли, чтобы ненависть ко мне в его глазах затмила собой способность мыслить ясно. Я уже видел, как это происходит, но этого мало, нужно еще, больше. Что ты сейчас сказал, что слышал, в тон ему отозвался я, или что, других уроков тебе твой отец-алкоголик не преподал? Хотя куда ему было, между очередной бутылкой и оплеухами своему сынку-дебилу, думал, что ты тут один самый умный, я про тебя тоже узнал, а ты тот еще фрукт, оказывается, что, решил, будто пара жалких побед на игровых судах против идиотов в университете сделали из такого убожества, как ты, первоклассного адвоката. Мой вопрос зажег в его глазах огонь ярости, что, не нравится, когда достижения, которыми ты так гордишься, макают в грязь, когда ходит грязными ногами по той уверенности, которой ты так дорожишь. А мы продолжим. Что замолчал? Спросил я его. Или решил, будто раз тебя все облизывали с ног до головы, то ты и правда такой крутой юрист, уж точно получше, чем жалкая дворняга без образования, прошипел он мне в лицо. Боже, если бы мне давали хотя бы 5 рублей каждый раз, когда я это слышу, я бы купил себе дом и тебя на сдачу. Теперь уже моя очередь едко улыбаться. Решил, что ты самый умный, да. Думаешь, что я не понимаю, в чем причина вашего иска? Причина в твоем клиенте, который решил обойти закон, Начал было он, но я его тут же заткнул. «Рот закрой, и не смей упоминать обходы законов», — отрезал я. «Не тебе вообще об этом хоть что-то мне говорить, убожество. Все, на что ты способен, это винить других в своих проблемах. Ой, папочку уволили с работы. Ой, папочка спился. Все виноваты в твоих бедах, кроме тебя одного. Это сакральное знание он тебе передал перед тем, как упиться до смерти». Его эмоции взбрыкнули. «Вот оно, все». Его понесло. Мне даже опускать взгляд не нужно было, чтобы понять, что его руки сжаты в кулаки. Он готов мне врезать, но оставшиеся крупицы самоконтроля не давали ему это сделать. Слишком хорошо понимал, что будет в таком случае. «Ты ни черта обо мне не знаешь», — медленно, практически чеканя каждую букву, произнес он, глядя на меня такими глазами, что становилось ясно. «Будь мы одни в безлюдном месте», он реально мог попытаться меня убить. «Да я все про тебя знаю», — усмехнулся ему в глаза, засунув в эту усмешку столько наглости и презрения, сколько смог. «Ты сам испоганил себе жизнь, не какие-то злые и жадные аристократы. Нет, ты это сделал сам в тот момент, когда решил, будто умнее, ловчее, наглее всех остальных. Сам выбери нужное». Пришел к ее брату со своим поганым предложением. «А теперь весь такой чудесный работаешь в замшелой компании, пока, как ты сам выразился, такая дворняжка без образования, как я, работает в самой престижной фирме столицы. Давай, бесись еще больше. Это то, что мне нужно, чтобы ты перестал себя контролировать от злости. Я пока не знаю, как именно вы это сделали. Нашли человека, которого можно подкупить, чтобы он дал показания против Уткина. Или твой клиент изначально использовал его, чтобы устроить этот случай. Но теперь вы сами себя закопали. Что ты несешь? Факты, кретин. Все, что вам нужно было сделать, это завалить нас бумажной работой. Или что, думаешь, что мы не догадались бы, что вы подделали бумаги? У тебя нет доказательств, а они мне и не нужны, с наслаждением сказал ему. Но теперь, когда вы решили добить нас этим иском, я знаю, в каком направлении копать. А теперь проваливай отсюда и расскажи своему клиенту, что благодаря тебе они сами себя похоронили. Пошел вон отсюда. Развернувшись, я оставил исходящего желчью и злостью Калинского за спиной. Мне даже поворачиваться не нужно было, чтобы понять, как сейчас перекошено от бешенства его лицо. Правильно ли я сделал, пройдясь по проблемам его семьи? Нет, конечно, в этом не было ничего хорошего или достойного. Просто очередной инструмент, который пришлось использовать, чтобы он не сдержался и ляпнул то, что мне было нужно. Настя молча пошла за мной. Пришлось даже немного прикрыться от исходящих с ее стороны эмоций. Настолько сильными они были. «Саша, я...» Потом, быстро произнес, раздумывая. «Все потом, Насть. Сейчас нужно работать». «Хорошо», только и ответила она. «Удивительно покладисто, между прочим». «Ладно, нет сейчас времени об этом думать». Мы поднялись в отдел. Все так же молча. Заговорил я лишь после того, как закрыл дверь, отрезав нас от остального здания в помещении без окон и с единственной дверью. Прямо какая-то гребаная крепость одиночества. «Блин, что мы будем делать?» — спросила она. «Вот чего она ждет, что у меня уже готов план на все случаи жизни. Вот не учат этому в универе. Ни один игровой процесс не сможет подготовить к тому, что прямо посреди вашего дела появляются подобного рода обстоятельства. С другой стороны, для того они и проходят практику, чтобы получить такой опыт. Вот этим мы и займемся». Телефон мигнул, оповещая, что пришло новое сообщение. Бросил взгляд на экран. «Садись на телефон», — сказал я ей. «Позвони Уткину и сообщи ему, что случилось. Затем начинай обзванивать всех по групповому иску. Я хочу знать, кто стал крысой. Думаешь, что они либо купили его, либо запугали? Или он работал с ними с самого начала?» — перебил я ее. «И во всех трех случаях мы сможем с этим что-нибудь сделать. Но, Вячеслав, Насть, да забудь ты об этом хоть ненадолго». Мне снова пришлось перебить ее, так как я слишком хорошо понимал, в какую именно сторону она клонит. «Этот иск не более чем способ надавить на нас. Все, плевать на него. Им не удалось продавить свою позицию во время первого слушания, в результате чего мы получили очень продолжительную отсрочку. Теперь они понимают, что скрыть все следы своего мошенничества от независимой экспертизы не смогут. Им надо как-то перевести это дело в другую плоскость. Вот они это и сделали, идиоты». Я покачал головой. «Хорошо, допустим, не идиоты. Если они смогут в очень короткий срок доказать, что все случившееся действительно попытки Уткина со злым умыслом скрыть косяк своего сына, то наше дело развалится с такой же скоростью, как карточный домик, в который врезался чертов грузовик. Понимаешь? Она кивнула. Они изменят причинно-следственную связь. Они изначально давили на непрофессиональные действия экипажа, а теперь вывернут все как намеренные действия. Но, Саша, для этого им нужно. Все они докажут, прервал я ее. Если бы считали иначе, то не пришли бы сюда с этой сранью. Для наглядности я ткнул пальцем в лежащую на ее столе папку с иском. Так что наше временное окно сжалось с почти 3 недель до 5 дней. Слушание в пятницу, так что начинай копать. Узнай, кто именно это сделал. А ты? А я хочу восстановить душевное спокойствие. Обзвонить всех она может и сама. Времени на это ей много не потребуется. Мне же нужно было решить одну проблему. После встречи с Калинским. Как там было у классиков? Голоса в моей голове требовали крови. Им было абсолютно все равно, чья именно кровь прольется. Так, где у нас там ближайший принтер? Хотелось бы сказать, что в кабинет я влетел с ноги, эффектно выбив дверь. Но нет, к чему такая эпатажность? Мне хватило и того, что я вошел без стука. Я сказал, чтобы меня не беспокоили. Прозвучал недовольный и возмущенный голос сидящего за столом мужчины. Едва я повернул входную ручку его двери и открыл дверь. «Ой, прости, мне об этом не сообщали», — произнес, закрывая за собой дверь и наслаждаясь выражением на его лице. «Ты», — прошипел сидящий за столом Потапов, — «кто тебя сюда пропустил? Я умею быть удивительно настойчивым, когда мне это необходимо», — ответил я ему, садясь в кресло напротив его стола. «Нам надо поговорить». «Никаких разговоров», — отрезал он, протянув руку к телефону. Явно собираясь вызвать сюда людей, чтобы меня увели под белые ручки. Ага, конечно, разбежался. Все, что мне потребовалось, это вытянуть руку и ударить по трубке, до которой его пальцы не дотянулись всего несколько сантиметров. Телефонная трубка слетела со стола и покатилась по полу. «Да ты что себе позволяешь?» — рявкнул он, вскакивая со стула. «Катерина, дверь за моей спиной открылась, и в кабинет заглянула секретарша. Евгений Сергеевич, что-то случилось, почему этого недоноска пропустили?» – заорал он. «Кто вообще разрешил пускать ко мне всякий сброд? Вызови сюда дежурного и Алексеева и...» «Катенька», – произнес я, повернувшись. «Все хорошо, занимайся своими делами». «Конечно», – с поразительной покладистостью произнесла девушка, даже не обратив на вопли своего начальника никакого внимания. «Не буду вам мешать», – и исчезла, прикрыв за собой дверь. Потапов еще несколько секунд продолжал пялиться ей вслед. «Что происходит?» «Прости, наверное, мне следует извиниться», — заговорил я, дав ему это время немного осознать происходящее. «Должно быть, я не совсем верно выразился. Говорить в основном буду я, а ты будешь очень внимательно меня слушать и мотать себе на ус. На, почитай». С этими словами я бросил ему на стол скрепленные зажимом распечатки, которые до этого момента держал в руке. Трогать стол руками мне не особо хотелось. Потапов явно хотел что-то мне сказать, но, очевидно, несколько факторов все же намекнули ему, что к моим словам следует прислушаться. Не каждый день какой-то парень спокойно заходит в его кабинет, как к себе домой, в самом сердце главного отдела внутренних расследований столичной полиции. Не каждый день его собственная секретарша, с которой, между прочим, он неплохо развлекается по вечерам на этом самом столе, с таким спокойствием игнорирует его приказы. И уж точно не каждый день он получает возможность подержать в руках конец веревки, на которой его собираются повесить. Его глаза уперлись в распечатанный черновик статьи Петра. О, там было что почитать. Стоило отдать журналисту должное. Даже убрав из статьи абсолютно все имена, он оставил достаточное количество намеков на то, кем именно являлись давшие мне интервью люди. А уж человек, который прикрыл их задницы от закона, просто-таки не мог не понять, о ком именно идет речь в небольших отрывках этих самых бесед в этом черновике. «Нравится?» – спросил я, наслаждаясь тем, как его лицо побледнело, а кончики сжимающих бумаги пальцев начали дрожать. «Как по мне, немного не хватает интриги. Ну там саспенса, знаешь ли. Но думаю, что те, кто прочитают эту и последующие статьи, крайне заинтересуются их содержанием. Да ты хоть знаешь, что с тобой сделают?» Очень тихим, переполненным страхом и яростью голосом произнес он. «Ничего», — вздохнул я, устраиваясь поудобнее. «Ты не дурак, сам уже понял, что в суде такие улики не примут. Но это меньшие, о чем тебе надо волноваться, ведь так, думаю, что твои коллеги из соседних кабинетов захотят очень подробно поговорить с этими людьми, как только узнают, кем именно они являются. А мы оставили там достаточно зацепок и намеков на то, чтобы они нашли их с гарантией. Петр мастерски составил статью таким образом, чтобы его или редакцию Вестника нельзя было привлечь по обвинению в клевете. «А теперь закрой свой рот и слушай меня», — произнес я. «Через пару минут я выйду из твоего кабинета. Можешь посидеть и подумать над своим поведением, но только не очень долго. Думаю, 5 или 6 минут на то, чтобы осознать все в полной мере, тебе хватит. После этого ты встанешь, оденешься, поедешь и отзовешь иск против своей бывшей жены. Это раз. Формулировку для отказа сам придумаешь. Можешь написать, что понял, каким убогим куском дерьма ты был, все осознал и хочешь исправиться. Мне плевать, но до 7 часов вечера твое заявление об отзыве претензий должно быть зарегистрировано. Или что?» Тут же набычился он, чем, признаюсь, меня несколько удивил. «Ты совсем тупой?» С искренним любопытством спросил я его. «Или что, майорские погоны тебе дали только за то, что ты в свою пустую голову еду клал и вовремя понял, чью именно задницу лизать надо? Нет, вот тогда заткнись и слушай дальше. Как только ты это сделаешь, поедешь и переоформишь все документы в пользу своей бывшей жены и перепишешь на нее вторую половину». «Нет». Его вопль был настолько громким, что его, наверное, должны были услышать все, кто находился сейчас в приемной перед кабинетом. Так-то они и услышали, только внимания не обратили. Ведь я их очень убедительно попросил этого не делать. «Ну нет так нет», — вздохнул я. «Тогда посмотрим, что скажут твои коллеги касательно 2 квартир, которые ты записал на свою пожилую мать, и еще 1 машины, на которой ты ездишь по выходным и содержишь, но вот записана она на твою пожилую тетку по отцовской линии. О, кстати, совсем забыл. Как насчет 2 банковских счетов, открытых на их же имена, куда ты складывал свои деньги все эти годы?» Достав из кармана небольшую выписку, я положил ее прямо перед ним. Потапову хватило примерно 3 секунд, чтобы узнать в отпечатанных на бумажке цифрах 2 дебетовых банковских счета с довольно-таки внушительными суммами на каждом. «Между прочим, мне пришлось отдать Пинкертонову 35 тысяч, чтобы он нарыл все это. Так еще и ежедневных расходов на 6 кусков. Зато через 3 дня вся эта информация была у меня в кармане. Так что, — спросила я его, — будешь дальше слушать, или мне сходить в налоговую с этой информацией? Уверен, их очень заинтересует, откуда у 2 пенсионерок, никогда не имевших больших средств, вдруг оказались подобного рода активы». Его злое молчание и растерянность в застывшем взгляде были более чем красноречивым ответом. «Прекрасно. Раз мозги у тебя еще работают, слушай дальше. После того, как ты переоформишь квартиру, ты прекратишь донимать ее. Никаких больше проверок из службы по попечительству. Никаких звонков и преследований. Узнаю, что ты хотя бы 1 шаг в их сторону сделал, даже просто посмотрел недобрым взглядом, я тебя уничтожу. Ты меня хорошо понял?» «Вижу, что понял». У него просто не осталось других вариантов. Встав со стула, я пошел на выход, но уже у самой двери услышал то, что и ожидал. «Тебе это с рук не сойдет», — выпалил он, все еще сжимая бумаги в руках. «Нет, но он должен был попытаться сказать напоследок хоть что-то. Такова его натура. Нужно оставить последнее слово за собой, ведь он так к этому привык. Да только его эмоции, они были так же далеки от решительности выполнить свою угрозу, как я сейчас от своей прошлой жизни. А угроза без возможности притворить ее в жизнь — признак слабости». Я расхохотался, искренне, весело. «Да мне на это насрать, мразь. Попробуй, вперед. Уверен, что через 2 дней, когда ты остынешь, что-то в твою тупую и жадную голову придет. Я даже буду не против, если ты попытаешься», — предложил ему. «Только пойми одну простую вещь. У тебя есть ровно 1 выход из этой ситуации. Ты сделаешь так, как я сказал, после чего уволишься с работы и уедешь из столицы. Мне плевать куда, хоть во Владивосток проваливай, но больше не смей здесь появляться. Если я хотя бы краем уха услышу, что ты не последовал моим крайне настоятельным рекомендациям, то эта статья выйдет в свет». И тогда я пожал плечами. «Среди твоих клиентов имелись люди с довольно высокими званиями. Как думаешь, на кого они скинут все дерьмо, как только стулья под их задницами начнут раскаляться?» О, вижу, эта мысль все же пришла ему в голову. Ведь они обращались к нему, чтобы избежать ответственности. Так зачем им нести эту самую ответственность еще и за его действия? У тебя есть время до этого вечера, сказал, прежде чем закрыть за собой дверь, или я тебя уничтожу. Потерять половину или все разом, выбор за тобой, и вышел в приемную. Сидящая за столом милая секретарша улыбнулась мне на прощание. Минут через 20 приказ перестанет действовать, и она вовсе забудет, что видела меня тут, как и все, кто меня видел и с кем я контактировал. Даже записи не останется. Удивительно услужливый дежурный пообещал удалить их сразу, как только я уйду отсюда. А насчет этого ублюдка, я сказал ему правду. У него есть только два выхода, или потерять половину и исчезнуть, или лишиться вообще всего и угодить в места не столь отдаленные. Можно было бы вообще оставить только лишь один вариант, но нет смысла. Зачем загонять крысу в угол, из которого она не видит выхода? В такой ситуации ей в голову может прийти какая-нибудь дурная мысль, а мне этого не нужно. Нет, надо, чтобы эта возможность маячила у нее перед носом, чтобы она осталась единственным вариантом к спасению, и тогда ничего другого ему не останется, кроме как сделать то, что нужно мне. Глава 15. Роман не особо жаловал, когда в его кабинет врывались без спроса. На самом деле, он крайне этого не любил. Как и любой ответственный человек, он предпочитал тишину, особенно когда разбирался с бумагами, особенно когда на его столе лежали документы по новому делу. Самое то, посидеть и подумать над появившейся проблемой. Стеклянная дверь распахнулась. Сестра буквально ворвалась внутрь, распаленная и возбужденная. Роману хватило одного взгляда на ее лицо, чтобы понять, случилось что-то важное. Такое состояние у нее могло быть только лишь по одной причине, и Роман прекрасно знал, по какой именно. Похоже, что Рахманов все же уважил его просьбу и сделал то, что он просил. «Давай сюда», – дерзко приказала Настя, остановившись в шаге от его стола и протянув открытую ладонь. «Прости, кажется, я не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». Роман состроил удивленное выражение, надеясь, что сможет не рассмеяться сестре в лицо. «Я выиграла», – заявила та. «Рахманов идет со мной на прием. Ты проиграл. Прости, но разве я уже не выиграл?» В ответ спросил он ее. «Разве он не отказал тебе в первый раз? Увиливаешь?» Тут же подозрительно прищурилась сестра. «Единственное, кто здесь увиливает, это ты. Настя, напомни мне, вдруг я ошибаюсь, но разве наш спор не звучал дословно так, что Александр согласится в тот момент, как ты сделаешь ему это предложение? И что, со смешком повторил он, а то, что ты уже предлагала ему это, сама об этом говорила, и, если не ошибаюсь, он тебе отказал. И что, снова сказала она, это не важно, он согласился идти со мной на прием, так что ты проиграл, не согласен. Рома, просто признай поражение, и все, недовольно заявила Анастасия. В конечном итоге суть спора заключалась в том, пойдет он или нет. Ты это сейчас придумала, а ты не хочешь выполнять условия спора, заявила сестра. Думаю, что единственное, кто не хочет их выполнять, здесь именно ты, саркастически хмыкнул Роман. Учитывая твой проигрыш и то, что ты мне должна, да я лучше замуж за него выйду на этом проклятом приеме, чем сделаю это, вскинулась она. То есть, сделал Роман вывод, если бы ты проиграла, то выполнять условия все равно не стало бы, так, такова цена твоего слова, сестренка. Тут Настя немного сдулась, а Роман порадовался. Он хорошо понимал, что она и так знает, что фактически, если следовать спору до последней буквы, то она действительно проиграла, и сейчас любыми способами хотела избежать этой участи. «Ты прекрасно знаешь, что это не так», – уже холоднее заявила она. «И ты знаешь, я знаю, что если бы ты не нашла выход, чтобы отмазаться от своего проигрыша, то сделала бы так, как я сказал. Отец давно ищет тебе жениха, просто он тебе этого еще не сказал. Я об этом и сама как-нибудь догадалась бы», тут же язвительно заявила сестра. «Но если он думает, что я когда-нибудь подумала о том, чтобы... Он сын князя, Настя», напомнил ей Роман. «Это хорошая партия, он жирный Боров, у которого вместо мозгов чрезмерно завышенное чувство собственной важности. Я ни за что не поверю, что папа...» Она замолчала и затем скривилась. «Вот видишь», — улыбнулся Роман, — «ты и сама все понимаешь». Сестра пару секунд помялась, затем вздохнула и окончательно растеряла весь свой воинственный настрой. Роман выждал, пока Настя плюхнется в кресло напротив его стола, и только потом продолжил. «Как у вас успехи с делом? Я слышал, что Калинский заходил сегодня. «Это правда?» «Да», — недовольно буркнула она. «Правда. И как ты?» «А как я могу, по-твоему, быть?» — недовольно спросила она в ответ. «Он все такая же мразь, каким и был. Даже хуже. Он слишком хорошо ее знал, чтобы не обратить внимания, каким тоном это было сказано, на то, как она отвела глаза в сторону, стараясь не встречаться с ним взглядом, когда произносила это. В этот момент Роман вспомнил то самое желание, которое испытал сразу после того, как узнал о том споре Калинского с его дружками, найти и сделать мерзавцев инвалидами, всех, до единого. Что он сказал? Ничего. Настя, что он тебе сказал? Уже куда более резким голосом спросил Роман. Настя помялась пару секунд, после чего пересказала произошедшую встречу. Узнав об этом, Роман на секунду не сдержался. «Сука, мягко я с ним обошелся». «Что?» – тут же спросила Настя. «Ничего», – моментально отмахнулся он от ее вопроса. «Что вы будете делать с этим иском?» «Ничего», – ответила сестра. «Это их способ надавить на нас из-за того, что мы смогли выбить рассрочку. Я уже позвонила Уткину и остальным клиентам по нашему групповому иску. Не все пока ответили, но большинство находится в такой же прострации, как и их капитан. И не мудрено, обзванивая остальных. Да я и сама знаю». Правда, выражение на ее лице в тот момент было такое, словно на этом план действий и заканчивался. Впрочем, Романа бы это не удивило. Ситуация действительно сильно усложнилась. Слишком сильно. Он поставил себе мысленную заметку поговорить с Александром. Возможно, им придется слить дело, чтобы не допустить рассмотрения этого иска. Если Уткина признают виновным, то их первоначальный иск банально завернут, полностью удовлетворив требования компании-владельца. А это уже форменное поражение. Еще и от Калинского. «Скажи Александру, чтобы зашел ко мне. Как вернется, я сразу передам», — пообещала Настя. «Он не на работе?» — удивился Лазарев. «Нет, уехал куда-то по своим делам. Это интересно, какие такие у него дела, когда на вашего клиента в суд подают», – проворчал Роман. Желание распекать подчиненного за самодеятельность он не испытывал. Рахманов вроде не идиот, чтобы заниматься ерундой в такой ситуации. «Ладно, разберемся», – вздохнул он. «Вернемся к нашему вопросу. Ты не выиграла, а я считаю иначе». Настя скрестила руки на груди и уставилась на него. «Просто ты не хочешь платить свой проигрыш. Вот и все. В конечном итоге я победила. Он идет на прием со мной. Или не ты меня учил, что промежуточные поражения не имеют смысла, если молоток судьи в конечном итоге ударил в твою пользу?» «Нет, разумеется, Роман мог привести еще два десятка доводов. Но зачем? Он уже смирился со своей потерей. Так какой смысл?» Их отец всегда говорил: «Если ты проигрываешь, то сделай так, чтобы это поражение дало тебе преимущество». Полезный совет, который Роман никогда не забывал. А для того, чтобы его собственный маленький план начал работать, требовалось, чтобы сестра находилась в хорошем расположении духа. «Ладно», — сказал он, состроив на лице самое правдоподобное выражение уязвленной гордости, на какое только был способен. «Ты победила». Сестра довольно протянула руку с раскрытой ладонью в его сторону. Роман достал из кармана электронный ключ от машины и отдал его ей. «В конце концов, это всего лишь машина. Пусть это ему дорога, но он себе и новую купит. На работу я вернулся в великолепном расположении духа. Еще бы было иначе. Разобраться с этим уродом, да еще и помочь его бывшей жене с ребенком, оно того стоило. К сожалению, радость эта была временной. Пусть жажду крови я и утолил, проблем наших это не решало. Я позвонила Уткину», — сообщила мне Анастасия, едва я вошел в отдел. «Он в таком же шоке, как и мы». «Ну не преувеличивай», — немного осадил я ее. «Не в таком уж мы и шоке. Это было ожидаемо». «Ожидаемо?» Настя посмотрела на меня так, словно я был каким-то безумным пророком из прошлого и только что провозгласил конец света. Хотя нет, так себе аналогия. Скорее уж, сумасшедший бездомный, кричащий на всю улицу, что он прочитал в газете недельной давности, который укрывался холодной осенней ночью. «Ладно, чего уж греха таить, я не знал, что они сделают конкретно это. Просто ждал чего-то в этом духе. Ждать, что после подобной оплеухи, какую они отхватили в зале суда, наши противники станут смиренно сидеть на своих задницах и ждать, пока их стройный план развалится, было столь же опрометчиво, как съесть забытый на несколько недель в холодильнике просроченный йогурт».